Глава 29. Эшон Вахоп. И таким образом, пишущему эти строки, не остается ничего иного, как принять решение, к которому его вынуждают долг и судьба, а также обязывают принципы истинного гуманизма. Поскольку нет мирного способа отстранения от власти Зухуршо, действия коего полностью разрушат не только жизненный уклад веренных мне Богом людей, но и сами их жизни, то остается лишь единственный выход — насильственное свержение неправедного тирана, что также невыполнимо, ибо любое выступление безоружных крестьян против самозванного правителя зальет ущелье кровью невинных, а потому придется прибегнуть к мере жестокой, но неизбежной — его физическому уничтожению. Множество раз я проверял и перепроверял законность этого приговора, сверяя его с Кораном и известными мне хадисами, с сожалением сознавая, что успел изучить не слишком многое, поскольку до сих пор видел свое назначение в духовном руководстве мюридами, а не в решении политических задач, и в итоге решил довериться сердцу и обратиться к Богу в надежде, что Он подскажет верный ответ. Но прежде необходимо было успокоить встревоженный ум. Сидя глубокой ночью в своей келье, я начал сосредотачиваться на пламени чирога, стоящего передо мной на циновке. Здесь, в уединенном пристанище молитв, медитаций и раздумий, я никогда не прибегаю к иному освещению. С началом войны электричество пропало, запах керосина неприятен, а созерцание живого огонька светильника приносит немалое удовольствие и к тому же роднит меня с мудрецами древности, не знавшими иных источников света, если, разумеется, не считать того, из коего исходит истинная мудрость. Правда, когда одолевает меланхолия, грубый глиняный сосуд с торчащим из него фитилем напоминает об убожестве, в котором я вынужден жить до конца своих дней, и утешает лишь тем, что оставляет в углах кельи достаточно тьмы, чтобы скрыться в ней от бед и соблазнов этого мира. Тяга холодного воздуха из полуприкрытой двери заставляла пламя колебаться и трепетать, словно бы в такт моим неспокойным мыслям. Раздумья мои пресек шепот, донесшийся из темной щели между дверью и косяком. «Святой Эшон!» Пробужденный от дум, я пришел в негодование. Бесцеремонность простолюдинов беспредельна. Они не имеют представления о том, что такое личное время и личное пространство, и едва возникает нужда в услугах Эшона, вторгаются к нему без колебаний с той же деловитой поспешностью, с какой открывают короб с лекарствами в собственном доме. Но я не служба скорой помощи, не телефон доверия. Звоните 03. На сегодня прием закончен, — произнес я холодно. Слова мои должны были обескуражить стоящего снаружи, но он тут же нашел ответ. Завтра, может, поздно будет. Прогнать наглеца означало оставить дерзость безнаказанной, а я хотел дать хороший урок. Войди. Дверь приоткрылась пошире, и невидимый пришелец просунул в келью какой-то предмет. Я всмотрелся и в полутьме разглядел большой узел из полосатой ткани. Подношение. «Оставь за порогом!» — приказал я. Узел уплыл назад в темноту, а его место заняла смутная фигура, в которой угадывался гротескный силуэт деревенского старосты. Я до сих пор не мог простить этому нелепому субъекту непочтительность, замаскированную преувеличенной почтительностью, с которой он тащил меня в президиум того злополучного собрания. Усилием воли я погасил разгорающийся гнев, чувство, недостойное мудреца. Не стану скрывать, в качестве огнетушителя мне послужило одно соображение. Староста, хитрец и интриган явился ко мне в неподобающий час не по недомыслию, а с каким-то умыслом, за которым, вероятно, скрывается нечто важное. И я, сколь смог, милостиво приказал: «Садись». Староста неуклюже уселся у порога. «Ближе!» Я хотел наблюдать за выражением его лица. Староста, опираясь руками сзади и выдвигая вперед скрещенные ноги, произвел несколько перистальтических движений на собственных ягодицах, будто гусеница, и замер в метре от меня, потупившись молча. Я не торопил его, однако затянувшееся молчание становилось непристойным. Светильник, стоящий передо мной на циновке, подсвечивал снизу лицо старосты, превращая его в маску злодея из дешевой мелодрамы. «Почему ты молчишь?» Тени на лице злодея задергались, и он прошептал: «Жду разрешения». «Говори», — он начал шепотом. «Святой Эшон». «Почему ты шепчешь?» — спросил я. «Разговор секретный. Опасный разговор, святой Эшон. Боюсь, кто-нибудь подслушает». Вернее всего, это была театральная игра, привычная для этого лицедея, хотя не исключено, что он непритворно чего-то опасался. Однако я не стал вникать в его помыслы. «Здесь тебя никто не слышит, кроме меня и Аллаха. Не вынуждай нас напрягать слух». Староста глянул на меня столь хитро, что я пожалел о своей вольнодумной шутке, ставившей его в положение равноправного собеседника, и решил впредь соблюдать в речах большую сдержанность. А он принял тот важный вид, с каким простолюдины приступают к серьезному разговору. «Ситуация очень сложная. Никто не знает, как жить дальше». Я прервал торжественное вступление. «За этим ты и пришел? Сообщить то, что известно в кишлаке каждому ребенку? Говори коротко и по существу». Староста был вынужден оставить ужимки и торопливо заговорил: «Ваш запрет нарушить собрались. Вы, святой Шон, запрет наложить изволили. Зухуршо — власть. На его жизнь посягать запрещаю. И что же? Молодежь теперь бунтует. Говорят, нам Эшон не начальник. Мы сами лучше знаем, говорят. Еще такие слова про вас говорят, что пересказать не смею. Все перевернуть хотят. Старших не слушают, не уважают. Меня, Асакола, не уважают. Власти моей не признают. Мы теперь сами порядок наведем, говорят. Оружие откуда-то достали. Где прятали, даже я не знаю. Говорят, Зухуршо убьем». Если он рассчитывал поразить или испугать меня, то ошибся. Добровольные соглядатаи доносят мне обо всем, что происходит в селениях. К тому же нетрудно понять, зачем талхакский осокол примчался ко мне под покровом ночи. «Итак, ты боишься потерять власть?» «Нет!» — вскричал староста. «О себе не забочусь. Крови боюсь. Я от войны на родину убежал, а теперь и здесь война начнется. Я за наши древние традиции боюсь». Осокол верно оценивал ситуацию и ее последствия, и, несмотря на то, что забота о традициях прозвучала парадоксально в устах люмпена и отщепенца, мне пришлось признать справедливость его опасений. Вероятно, ты прав. Но все произойдет, как решит Аллах, и мы ничего не в силах изменить. Я знаю, как избежать беды, — быстро проговорил староста и замолк, ожидая позволения продолжать. Я на миг опустил веки, а он ухитрился в скудном свете чирога уловить сей знак. Он прижал руки к сердцу и поклонился. — Не сердитесь, муаллим, если что-нибудь неправильно скажу. Я, извините, немного историю вспомню. Раньше тоже было очень трудное время, и ваш дед, святой Эшон Ходжа, чтобы выйти из положения, поставил моего деда, Саида Бедняка, ревкомом в Калай-Хумби. Очень хорошо все вышло. Я помню, что сделал Эшон Ходжа. Да будет свята его могила. К чему ты клонишь? Если у наших предков хорошо выходило, то, наверное, и у нас может получиться, — произнес он и замолк, скромно уставившись в пол. Наконец-то его замысел выплыл наружу. Запугать Эшона кровавым бунтом, а тот наверняка с радостью примет любой способ предотвратить волнение. Меня позабавило простодушие этого нелепого человека, мнящего себя хитрецом. Я даже снизошел до улыбки. Зухуршо вряд ли захочет отдать тебе трон. Староста прямо и многозначительно посмотрел мне в глаза. Этот вопрос я решу. Значит, вот зачем он явился и разыграл комедию, мешая вымысел с действительностью. Его подослал Зухуршо, задумал испытать меня. Не замышляю ли тайно против него, не прячу ли камень за пазухой? Оставалось непонятным лишь одно. Почему провокация настолько неуклюжа и примитивна? Я сдержал гнев, чтобы заставить старосту высказаться определеннее. Решишь вопрос? Ты теперь близкий к Зухуршо человек и сумеешь уговорить. Однако он не так простодушен, как некоторые эшоны. Он наконец-то посмотрел мне прямо в глаза. Не я. Горы уговорят. В горах с людьми иногда разное случается. Я продолжил игру. Предположим. И вот несчастный случай. Что, по-твоему, произойдет потом? Неужели Гадо и Даврон прибегут в Талхак звать тебя на место Зухуршо? С ними, как думаешь, справиться? А влиятельные люди в Варухе, они ведь тоже захотят использовать шанс. Влиятельные люди вам подчинятся. Поступят, как вы скажете. Даврона опасаться не надо. Я знаю, он здесь жить не хочет. Девчонку полурусскую возьмет и уедет. С Гадо как-нибудь справимся. Он слабый человек. Я усмехнулся. Справимся? Староста зачислил меня в сообщники. Ладно, предположим, у тебя получится. Станешь главным в Санговаре. Дальше что? Какие у тебя планы? Какую жизнь думаешь устроить? Какой, — я усмехнулся, — политический режим? Общественное устройство какое? — Нет у меня планов, — сказал староста. — Какое скажете, такое и будет. Во всем вашим мудрым указаниям следовать стану. Этот калека возомнил, что заманит меня в ловушку грубой лестью. Возмущенный я отбросил притворство. Не следовало бы тебе вспоминать о деде. Мой предок, да будет свята его могила, возвысил твоего ничтожного деда, а твой ничтожный дед Саид ревком предал шейха. Не забыл ли ты об этом? Забыл, как Саид-предатель послал людей арестовать Эшона Ходжу, да будет свята его могила? Хвала Аллаху! Верные мюриды предупредили Эшона и спасли от расстрела. А не забыл ли ты, сколько лет Эшон Ходжа вынужден был скрываться? Я плохо помнил старинные семейные предания, и они, признаюсь, мало меня волновали. Наверное, воспитывайся я под отцовским крылом, то питал бы естественную вражду к потомкам злосчастного Саида-бедняка. Но судьба отдалила меня, городского и образованного человека, от давних деревенских расприй, бушевавших будто в другом измерении, как если бы я прочел о них в старых книгах, что не помешало мне использовать их отголоски. «То при советской власти было! Страшное время!» — возопил староста. «Не по своей воле, Саид! Приказали ему!» «А тебе кто прикажет предать меня?» — вскричал я громовым голосом. «Или уже приказали? Кто велел тебе явиться ко мне с грязными предложениями? С провокацией? Не Зухуршоли?» «Нет, святой Эшон, нет, учитель!» — залепетал староста в испуге, вернее всего притворном. «Никто не приказывал!» «Хорошо», — сказал я холодно и спокойно. «Завтра поеду в Варух, и ты со мной. И в присутствии Зухуршо подтвердишь, что не получал от него приказа». «Какого приказа?» «Тебе лучше знать. Того приказа, который ты от него не получил». Старосту охватил непритворный ужас. «Учитель! Учитель!» «Успокойся», — сказал я, испытывая мстительное удовольствие, ибо поставил провокатора в ситуацию, из которой нет выхода. «Чего тебе страшиться, если ты чист?» «Он убьет! Он меня убьет!» Калека завозился, пытаясь вскочить, и по неловкости толкнул ногой светильник. Чирок опрокинулся, масло залило горящий фитиль, пламя погасло. Случай, наилучший из режиссеров, погрузил сцену во тьму и эффектно завершил тягостный диалог. В непроглядной темноте, черной как душа провокатора, я приказал: «А теперь уходи». «Учитель, не губите!» — воззвал из тьмы староста. «Не надо, Кзухуршо!» «Уходи!» — повторил я. «Завтра решу, как с тобой поступить». Было слышно, как он пополз к выходу. Открылась дверь. Я почувствовал, что извне потянуло холодным ночным воздухом, и дверь закрылась. Меня вновь не тяготило ничье присутствие, и я, сидя в полной темноте, продолжил размышления. Утром я велел Лутфулло: «Оставь все дела и отправляйся в Варух. Найди способ тайно увидеться с Гадо, младшим братом Зухуршо, и скажи, что Эшон желает с ним поговорить. Пусть придумает какой-нибудь предлог и прибудет как можно скорее. О том, зачем он едет в Талхак, никто знать не должен. Имя моего добровольного челядинца в переводе с арабского означает «милость Аллаха», и его услуги являются для меня подлинной милостью Всевышнего, одарившего своего ничтожного раба столь смышленым и проворным служителем. Я не сомневался, что Лутфулло проникнет к Гадо столь же успешно и незаметно, как мышь, которая распластывается в плоскую лепешечку и сквозь узкую щель под закрытой дверью перетекает на ту сторону. Призывая к себе Гадо, я желал окончательно убедиться, что он именно тот самый необходимый мне человек, ибо устранение Зухуршо чревато последствиями, которые следует предусмотреть заранее. После падения взбалмошного деспота начнется смута, схватка за его место, которое может занять человек еще более жестокий и неуправляемый. Вернее всего, им окажется Даврон, бывший советский офицер, брутальный и безжалостный, как все солдафоны, но довольствующийся ныне подчиненной ролью полевого командира. При таком исходе правление Зухуршо будет вспоминаться как счастливое царство. Я обязан не допустить подобного развития событий и заранее подыскать того, кто сумеет управлять всей местностью разумно и заботливо. Разумеется, Гадо плохо приспособлен для роли реального управителя. По своему характеру он предназначен выполнять, а не отдавать приказания. Однако в нынешнем положении этот его недостаток оборачивается достоинством. Подозреваю, что в глубине души Гадо завидует старшему брату. Был бы счастлив править сам, однако никогда не решится, поскольку боится ответственности. Иное дело, если бы кто-то взял ответственность на себя и подсказывал, как поступать, скрывался бы в тени и руководил его действиями. Но вместе с тем Гадо боится, и справедливо, что стоящий сзади нанесет удар в спину. Единственный, кому он всецело доверится, — духовный наставник, ибо шейх не посягнет на его место по той простой причине, что духовная власть выше и почетнее власти светской или военной. Необходимо лишь внушить Гадо эти мысли таким образом, чтобы он принял их за свои собственные. В этом и состоит главное искусство власти — управлять не действиями, а желаниями подвластных, чтобы желания, в свою очередь, управляли их действиями. Гадо не замедлил откликнуться на зов и явился на следующий же день. Одетый в городской черный костюм и белую рубашку с галстуком, он, деликатно постучавшись, скинул у порога кельи остроносые лаковые туфли, запыленные при подъеме по тропе, почтительно поздоровался, подождал приглашения и расположился на самом краю циновки. Развернув небольшой узелок, он положил передо мной книжицу в истертом переплете с арабским шрифтом, тисненным золотом. «Извините, пожалуйста, муаллим, книжка совсем старая», — проговорил он неуверенно. «Другой найти не сумел. Новую искал, но здесь не город». Я взглянул на ветхую обложку. Это была подлинная драгоценность. Любая большая библиотека в Тегеране, Париже или Лондоне озолотила бы ее продавца. Известная по ссылкам и цитатам, книга считалась утерянной, так что невозможно представить, каким чудом она выплыла на свет в горном захолустье. Место глухое, отдаленное, новую литературу не завозят, — бормотал меж тем Гадо, однако по мимолетному косому взгляду я догадался, что он отлично понимает, какое сделал подношение, но старательно притворяется простаком, то ли из деликатности, опасаясь обременить меня неслыханной ценностью подарка, то ли из врожденной потребности в самоумолении. В придачу к раритету это было еще одним подарком судьбы. Умного человека убеждать проще, нежели недалекого, а для моих целей ум кандидата в соединении с нерешительностью — сочетание идеальное. Поблагодарив, я заговорил о текущих событиях, спрашивая мнение Гадо о том, о сём, всячески подчеркивая, как ценю его мнение, и незаметно подвел разговор к Зухуршо. «А как здоровье твоего почтенного старшего брата?» Гадо, будучи очарованным моим вниманием, словно очнулся от сладкого сна и проговорил неохотно: «Здоров. Отрадно слышать. Однако жизнь человека в Божьих руках. Судьба изменчива, хотя люди в твоем возрасте об этом еще не задумываются. А, впрочем, размышлял ли ты когда-нибудь о бренности существования, о том, что жизнь твоя или твоего брата может оборваться в любой миг?» Он сказал нерешительно. Думалось, конечно, иногда. Про себя и про Зухура тоже. Думал, может, его машина попадет в аварию, или он на охоте сорвется со скалы и разобьется насмерть. Это было бы для всех великим горем. Он окончательно смутился. «Вам, святой Шон, солгать не смогу. Я бы, наверное, не стал горевать. Зухур не родной брат, сводный». «Но ты ведь не желал, чтобы он умер?» «Нет, что вы, муалим, никогда!» «Не надо оправдываться. Если даже и желал, в этом нет греха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Аллах простил моим последователям грешные мысли, которые возникают у них в голове, пока такие мысли не произносятся или не превращаются в дела. Так приведено в 6 достоверных книгах хадисов. А думал ли ты когда-нибудь, как поступишь, если, да не допустит этого Аллах, с Зухуршо что-нибудь случится? Похороню его достойно». «Похвально», — одобрил я и спросил: «Смог бы ты занять место брата и продолжить его дело?» «Куда мне? Зухуршо очень умный был, сильный», — вздохнул Гадо, а я, удивившись его ответу, спросил: «Почему ты говоришь «был»?» Гадо не сразу понял, а, догадавшись, спохватился: «Извините, оговорился, это в мыслях. А в действительности он живой и невредимый, что ему сделается?» Простота Гадо казалась столь умилительной, что я на миг усомнился, не дурачит ли он меня. Но нет, слишком робок для подобных игр. Это была классическая бессознательная оговорка. Не прошли все же даром мои увлечения психоанализом и глубинной психологией. Я понял, что Гадо, сам того не сознавая, выдал свое, проговорил свои вытесненные желания сместить брата и занять его место, и мне лишь предстояло помочь ему раскрыть подлинные желания. Для меня он был прозрачен, как святой источник Чили Чорчашма. Посещал я некогда сие сакральное место в Бишкентской долине, где из-под земли бьют 44 ключа и сливаются в один прозрачный ручей. Стоя на мостике над тихим потоком, можно видеть, как в кристальной воде медленно скользят темные рыбы. Точно так же просматривалась насквозь душа Гадо. Я читал его мысли, проплывающие тенями на небольшой глубине. «Расскажи о своем детстве», — попросил я. «Наверное, вы с Зухуршо были дружны. Наверное, старший брат защищал тебя, помогал, учил тому, что сам умел». «Зачем вспоминать прошлое?» — нахмурился Гадо. «Теперь все по-другому. Теперь Зухуршо меня не обижает. Теперь он другим стал». «Однако и ты стал другим. Теперь ты не маленький мальчик, которого обижает старший брат. Можешь за себя постоять. И с делом сумеешь справиться не хуже, чем он. И кто знает, может лучше». «Нет, нет, муалим, даже как он не смогу?» «Никто не представляет, на что способен, прежде чем начал действовать. Не сомневаюсь, и ты сможешь стать когда-нибудь превосходным правителем». Лесть его порадовала, но в улыбке удовольствия сквозило уныние. «Но я ничего не знаю, ничего не умею», — проговорил он сокрушенно. «Всегда найдется мудрый человек, который подскажет, что делать». Годов скинул голову, пытаясь понять, куда я клоню. «Осторожно!» Словно нащупывая ногой камень в горном потоке, он начал: «Муалим, может, если бы вы мной руководили...» Но не осмелился продолжать. «Конечно, сейчас Зухуршо жив, и один только Бог знает, когда окажет ему милость», — вымолвил я вкрадчиво. «Однако в книге сказано: Аллах создал вас и то, что вы делаете, а это означает, что его воля творится человеческими руками, и, следовательно...» Не договорив, я предоставил Гадо закончить мысль. Однако он лишь сказал: «Учитель, вы святой человек и стоите ближе к Богу, чем мы, простые люди». Признаться, меня насторожили эти слова. Не зная я про наивность Гадо, мог бы подумать, что он вынуждает меня произнести вслух то, к чему я его подталкивал. Тем не менее, следовало проверить, не скрывается ли под внешним простодушием утонченная хитрость. Пришлось прибегнуть к испытанному методу выявления тайных мыслей и намерений, своего рода литературному аналогу теста Роршаха. Я принял задумчивый вид и произнес: «Доводилось ли тебе читать книгу Ал-Хисори «Избранные цветы из букета наставлений»?» Гадо горестно покачал головой. «Не было времени. Пока учился, читал учебники, а сейчас стало совсем не до книг». «Тогда слушай. В книге приводится следующая притча. В некой стране люди, доведенные до отчаяния жестокостью тамошнего царя, убили его и решили избрать правителя из простого люда. Сказали: посадим на трон пастуха, будет вести нас и направлять, как пасет он стада, наполнит житницы, как запасает на зиму стога сена для прокорма скота. Через год восстали и казнили царя-пастуха, сказав: стрижет он нас, как овец, и режет, как баранов, изнуряет тяжким трудом, подобно тому, как кнутом принуждал волов тянуть телегу. Сказали: пусть правит земледелец, будет питать нас, как удобряет он злаки, прольет на нас различные блага, как орошает водой посевы, изведет воров и грабителей, как выпалывает с гряд сорняки. Через год взбунтовались, сетуя, избивает нас, словно цепом обмолачивает хлеба, лишает голов, будто срезает серпом колосья, обирает нас, как отрисал с веток яблоки и айву. Убили царя-земледельца и решили призвать на царство рыбака. Сказали, поведет страну к благоденствию, как направляет лодку к надежному берегу. Привычный подолгу сидеть судой, будет он тих, терпелив и нетороплив в решениях. Через год восстали на царя рыбака. Сказали, держит нас в оковах и путах, как рыб в сетях. Изгоняет из отчих домов, как исторгал из родной стихии обитателей вод. После долгих раздумий сказали, невозможно доверить бразды одному человеку. Будем править сообща. Через год страна пришла в запустение и была завоевана соседним правителем. Закончив пересказ, я спросил, что ты думаешь об этой притче? В ответе, как я надеялся, безотчетно отразятся его тайные помыслы. Гадо потупился. Какая ужасная вещь — власть! И он пустился в рассуждение о том, как порочна и несовершенна любая форма правления, от тирании до демократии. Увы, идея умерщвления жестокого правителя его совершенно не заинтересовала. Мне же претили банальности, которые он изрекал. Вспомнилось нечаянное пророчество, которое осенило меня несколько дней назад после визита Зухуршо. Я сменил тактику и спросил. — Скажи, Гадо, эта девочка, новая жена Зухуршо, и вновь не закончил. Хотелось проверить подозрение, не станет ли златовласая красавица причиной распри между братьями. — Жена Зухуршо? — равнодушно переспросил Гадо. — Живет. Зухуршо ждет. Мужа ждет. В отъезде Зухуршо. — Ты уверен, что он вернется? — спросил я. Гадо удивился. — Конечно. Здесь ему хорошо, зачем бежать? — Может быть, тебе следует встретить его в дороге. Ты ведь не хочешь, чтобы с братом в пути случилось что-нибудь плохое? — Наверное, ты еще не готов. Наверное, время исполнить твою мечту еще не пришло. — Я не знаю, Муалим, — сказал Гадо. — Думаете, надо? Если надо, скажите, я поеду. — Решай сам, — сказал я и отпустил его. Я узнал все, что хотел, и даже больше. Гадо не решится. Вероятно, он даже не понял тонких иносказаний. Оставалось ждать. Хотя я мало надеялся, что безинициативный Гадо осмелится на отчаянный поступок. Я не мог приказать «убей Зухуршо», и не только потому, что это грех, преступление, но главным образом из-за того, что связал бы себя по рукам и ногам и отдал во власть Гадо. Разумеется, он никогда публично не обвинит меня в подстрекательстве, и никто ему не поверит. Но я сознавал, что, отдав приказание, потеряю над ним власть. Тем не менее, неразумно упускать удобный шанс застичь Зухуршо за пределами Варуха. Я начал перебирать в уме известные мне способы устранения человека из жизни и сопоставлять их, решая, какой наиболее пригоден в данной ситуации, а также прикидывая, кто из моих мюридов способен лучше других справиться с этим тайным и опасным делом. Не исключено, что даже лукавый талхакский староста будет полезен в предстоящем предприятии.